Когда я вижу твою улыбку, мое сердце расцветает. Я хочу высказать тебе, что говорит мне мое сердце. Тогда вся жизнь встает перед моими глазами. Я молюсь и тайно плачу, потому что без тебя, моего единственного путеводителя, мое прошлое кажется пустым.